«Я считал неразумным», — захлебываясь, читал Норман Мушари, — «снова дать полную волю голосистой совести миссис Икс, а выписать пациентку, когда она стала бессердечней Ильзы Кох, тоже казалось неправильным. И я поставил целью психологического воздействия не давать совести пациентке снова взять волю над ее сознанием, держать эту совесть, так сказать, в темнице, но слегка приоткрыть люк подземелья, чтобы голос совести все же смутно доходил до миссис Икс. И я достиг этого результата, правда, не сразу, пробуя и химиотерапию, и электрошок. Но гордиться мне было нечем. Женщину глубокую, вдумчивую, я хотя и успокоил, но превратил в существо пустое и поверхностное. Я как бы перекрыл те глубинные истоки, которые затем выходили на океанский простор ее сознания, и она успокоилась. Стала похожа на мелкий плавательный бассейн диаметром футов 3, глубиной в 4 дюйма, с хлорированной водичкой, подкрашенной синькой. Вот это врач! Вот это лечение! Доктор Браун старался найти те образцы, по которым можно было бы перестроить сознание миссис Браун, чтобы она хотя бы отчасти могла бы испытывать без неприятных последствий и угрызения совести, и жалость к ближним. Такими образцами должны были служить люди, считавшиеся совершенно нормальными. Но когда он стал искать среди этих людей, кого взять за образцы, он с глубоким огорчением увидел, что у вполне нормальных, вполне приспособленных к жизни людей из высших слоев нашего процветающего индустриализированного общества совести либо нет и в помине, либо голос ее чуть слышен. «Выходит, что логически мыслящий читатель может обвинить меня в пустой болтовне». Зачем я выдумал какую-то болезнь, саморитрофию, когда подавление совести — такая же неотъемлемая черта многих здоровых, нормальных американцев, как, например, их нос? Скажу в свою защиту следующее. Саморитрофией заболевают в довольно опасной форме только те очень редкие в наше время индивиды, которые, даже достигнув биологической зрелости, все-таки еще по-детски пытаются любить ближнего и помогать ему. Мне пришлось лечить только один такой случай. Я никогда не слышал, чтобы другие врачи сталкивались с этим заболеванием. Думаю, что опасность саморитрофического припадка грозит только еще одному известному мне человеку. Человек, это понятно, сам мистер Икс, и он так глубоко погряз в благотворительных делах, что если у него вдруг проснется саморитрофическое отвращение ко всему этому, он либо покончит с собой, либо перестреляет добрую сотню своих подопечных, а тогда его самого пристрелят, как бешеную собаку, прежде чем мы возьмемся его лечить. Лечил, лечил и долечил. Мы лечили и вылечили миссис Икс в нашем оздоровительном санатории, и, выписываясь, она выразила желание начать жить заново, наслаждаться жизнью вовсю, пока не увяла ее красота. Она все еще была поразительно хороша собой и казалась воплощением доброты, хотя этой доброты в ней уже не было. Ни о городке Н, ни о мистере Икс она и слышать не хотела. Сказала мне, что возвращается к радостям парижской жизни, к своим милым, веселым друзьям. Она заявила, что хочет покупать новые наряды и танцевать, танцевать до упаду, пока не сомлеет в объятиях высокого, смуглого красавца, наверное, иностранца, хорошо бы тайного агента двух держав. «В разговоре со мной», — писал Браун, — она часто называла своего мужа, тот дядька с юга, пьяница, неряха, но, конечно, в лицо она ему этого никогда не говорила. Она совсем не шизофреничка. Но когда муж навещал ее, а он приезжал 3 раза в неделю, ее поведение было весьма странным, словно она играла роль. То она гладила его по щеке, то хотела его поцеловать, и вдруг со смехом отшатывалась. Она даже говорила ему, что съездит в Париж ненадолго, только повидать своих любимых родителей, и что она сразу вернется к нему. И она просила передать привет всем их подопечным, всем этим несчастным, милым людям в городке.